Тема «Ардис» развивается Оутс в интонациях откровенно сатирических, почти фарсовых. Впрочем, для Оутс фарсовая, уродливо-гротесковая изначально присутствует в «Ардис» и в таких, как она, шикарных людях. Но в силу автоматичности восприятия принимается окружающими как нечто естественное и само собой разумеющееся именно из-за привычности. Оутс вообще населяет свой роман вполне привычными, типовыми представителями американской цивилизации. Элена по своей внешности — это стандартная американская красавица, словно сошедшая с обложки иллюстрированного журнала. Ардис — стандартная деловая женщина. Марвин Хоу — стандартный человек, сделавший себя сам, то есть начинавший с нуля, но волей и упорством вознесшийся на вершину славы и успеха. Стандартный американец Хоу в то же самое время современный вариант властелина-чародея, если вспомнить заданный Оутс, иронический сказочный контекст, в котором Ардис отведена роль злой мачехи. Хоу играючи превращает черное в белое, ложь в истину, преступника в жертву, а жертву в преступника. И все это не в некотором царстве, а в конкретных условиях американской современности и не благодаря оккультным наукам, а на основании беспристрастных параграфов закона. Исключив из своей профессиональной и личной жизни эмоции, он обретает невиданное могущество, ибо в состоянии управлять эмоциями других, прежде всего призванных олицетворять здравый смысл и непредубежденность присяжных. Удачно сформулированные и умело преподнесенные версии реальности, сочиняемые Хоу-адвокатом, воздействуют на эмоции присяжных, выносящих нужный ему вердикт, и тем самым приобретают статус объективной реальности, непреложного факта. Виновен, невиновен, злодей, страдалец. Деятельность Хоу сродни черной магии. Расплывчатые догадки и туманные улики превращаются у него в неопровержимые свидетельства. Достовернейшие факты в нелепые домыслы, злую клевету, фикции. То, что он понимает под правосудием, становится благодаря его предприимчивому цинизму собственно правосудием. А его деятельность по поддержанию закона и порядка — ирония, над которой предлагает задуматься Оутс, оказывается отменным средством поддержания собственного безбедного существования. Борьба за справедливость у Хоу становится борьбой за власть над миром других, который, подчиняясь его воле, как бы говорит ему: «Делай со мной, что захочешь». Такой же игрушкой, красивой безделушкой становится для него Элена. Согласно брачному контракту из 45 пунктов, где в строгом соответствии с американским законом оговорены права и обязанности вступающих в брак, Элена всецело принадлежит мужу, который, в свою очередь, принадлежит только самому себе. В этом контракте особым условием брака поставлено отсутствие детей, мешают, содержится чуть ли не все, о чем всегда мечтала самостоятельная и инициативная личность, как в ее прагматически деловом, так и в романтически неприкаянном вариантах. Максимум свободы для себя и минимум обязательства перед миром, который надо во что бы то ни стало укротить, сделать предметом обладания, проглотить. Здесь Оутс указывает на одно очень важное обстоятельство, обычно как-то упускаемое из виду. Романтическая личность в основе своей есть проявление буржуазного начала, особый способ его бытия в мире. Не случайно, в период работы над романом «Делай со мной, что захочешь», Оутс выступила в периодике с двумя статьями эссе, посвященными как раз проблеме романтической личности, противостоящей обществу с его корыстными заботами и мещанскими добродетелями. В эссе с характерным названием «Агония романтизма» Оутс писала: «В определенных исторических условиях концепция волевого, целеустремленного «я», противостоящего всем другим «я», была необходима для того, чтобы вырвать человека из герметически замкнутого мира порядка, в центре которого был Бог, и предоставить этому «я» свободу действий. В наше время такое некогда здоровое «я» несет на себе отпечаток патологии, и всякий, кто все еще вдохновляется подобным идеалом самостоятельной личности, обречен. В эссе «Психология в наше время» вывод был категоричен. Многие мифы еще предстоит развенчать, но миф автономной личности, пожалуй, из самых живучих. За сюжетными поворотами романа «Делай со мной, что захочешь» ясно очерчиваются контуры трагедии либерального буржуазного сознания, безнадежно утрачивающего в наши дни устойчивые ценности и ориентиры и тщетно пытающегося отыскать им адекватную замену. Разочаровавшись в обществе, носители этого сознания продолжают верить в самих себя и еще в закон, представляющийся им единственной прочной и реальной ценностью среди множества псевдоценностей и не оправдавших себя идеалов. Если для Хоу закон — рычаг власти, поле самоутверждения, способ удовлетворения собственных потребностей, и он отнюдь не скрывает этого, то Джек Морриси в начале своей адвокатской деятельности искренне убежден, что закон — орудие справедливости, способ осуществления социальных реформ. Не рекламы и престижа ради, а во имя благородной цели он принимает участие в борьбе за гражданские права негров, ездит по городам юга, убеждает бороться за соблюдение прав, гарантированных Конституцией. Образ Джека — своего рода центр, в котором сходятся многочисленные сюжетные линии романа, сталкиваются все те драматические коллизии, над которыми предлагает задуматься Оутс. Этот поначалу неведающий сомнений, уверенный в своей правоте и чистоте, беззаветный поборник справедливости, по мере развития сюжета раскрывается как конгломерат противоречий, сочетание парадоксов. Один из парадоксов ситуации Джека состоит в том, что он слишком долго пребывал в трагическом неведении истинного положения дел. Полагая, что защищает справедливость, он лишь умело осваивал правила адвокатского манипулирования эмоциями присяжных. И неосознанно, сам того не подозревая, так же, как Хоу, использовал закон для собственного самоутверждения. Знаменательно, что при всем своем внешнем благополучии Джек был в глубочайшем разладе с самим собой. В разладе, наступившем после того, как, впервые столкнувшись с миром спасительного закона, еще в юности, в качестве свидетеля по делу собственного отца, он поддался гипнотическому воздействию Хоу и дал под присягой показания не истинные, а выгодные. Джек теряет первоначальную уверенность в себе и своей деятельности. Все чаще и чаще задумывается он над отчуждающими, и дегуманизирующими силами закона. Не случайно представляет он себя, адвоката, в виде машины слов, умело взаимодействующей с такими же хитроустроенными и запрограммированными роботами, очередным, на сей раз отрезвляющим открытием, стало для него убеждение в своем бессилии защищать действительно невиновных. Беспристрастный закон раз за разом оправдывает насильников-расистов и равнодушно безмолвствует, когда о защите взывают жертвы несправедливости. И снова сложнейшая проблема. Джек не освобожден автором от ответственности за сложившуюся ситуацию. В свое время он позволил Хоу объявить жертву виновником преступления. По такой модели жертва виновата сама, и строится оправдание южан-полицейских, стрелявших в смутьянов-негров, и осуждение подзащитного Джека Доу. Этот пророк глашатай всеобщей любви и непротивления злу окажется в глазах организованного общества куда более виновным и опасным, чем совершавшие убийство клиенты Марвина Хоу. Стало быть, права Рэйчел, жена Джека, с насмешкой, относившаяся к упованиям на спасительный закон и убежденная, что этот закон окончательно прогнил и служит лишь орудием угнетения. Рэйчел опровергнуть нелегко, но для Оутс одной такой правоты отрицания недостаточно. Рэйчел, впрочем, не только критикует на словах. Она стремится к действию, принимает участие в различных кампаниях протеста. Ей не по нраву идеалы семейного очага. Они видятся ей узкоэгоистическими. Она искренне стремится быть полезной людям. И все же слишком многое в ее субъективно-бескорыстной деятельности идет впустую, направлена по линии ложного усилия. У нее нет иллюзий относительно общества, в котором она живет. Вся Америка — одна большая тюрьма. Но попытки противопоставить скомпрометировавшим себя идеалам какие-то иные позитивные ценности успеха не имеют. Готовые любить людей вообще, Рэйчел находит в себе слишком мало любви к конкретным людям, начиная с мужа Джека. Образы Рэйчел и ее единомышленников наводят на размышления о том, сколь недостаточной и непоследовательной порой оказывается реальная деятельность протестующих интеллигентов. Так в романе мелькнет упоминание о самоубийстве некой Эстел, знакомой Рэйчел, вместе с мужем, входившей в состав одной из леворадикальных группировок и не выдержавшей бесконечных подозрений и слежки, которой подвергалась она и ее товарищи. За отчаянным жестом выбросилась с моста на оживленную магистраль растерянность человека, оказавшегося не готовым отстаивать свои убеждения. Легко бунтовать, когда тебя аплодируют, когда тебя слышат все. И гораздо труднее, не ожидая немедленной награды, работать во имя общего блага. Громко выражать свое порицание обществу, если за это ничего не грозит, и мигом терять боевой пыл, впадая в панику, когда возникает малейшая опасность пострадать за убеждение, давно знакомая позиция мелкого буржуа, играющего в протест, а при первом же осложнении, прибегающего к действиям безответственно разрушительным, в том числе и саморазрушительным. Позиция, не раз описанная и получившая должную непримиримую оценку у коммунистов, подлинных борцов за социальную справедливость. Сколь же несерьезной альтернативой дурному закону оказывается и всеобщая любовь, проповедуемая Мередитом Доу. Он надеялся передать своими проповедями мир, но получилось так, что мир без особых усилий переделал его. Сломал, поставив на грань безумия. Всеобщая любовь Мередита Доу оказалась нежизнеспособной, хоть и завораживала героиню романа своей беззащитно-трогательной теплотой. Но мир гораздо сложнее, чем представляется мистикам и пророкам, каких бесчетно плодит растерявшие идеалы современность Запада, и одними откровениями его не изменить к лучшему. Традиционное устремление человека от раздвоенности, неустроенности, к цельности, гармонии, к покою. Эллина и Джек Уоутс движутся как бы наперекор общему потоку. От покоя, равновесия, цельности к сложностям, конфликтам, потрясениям живой человеческой жизни. От самоуверенности словесного автомата к сомнениям мыслящего человека. Джек. От псевдогармонии красивой жизни к страданиям полюбившей женщины. Элина. Изображать превращение человека в винтик, вещь, предмет западная литература научилась давно, еще со времен Гофмана. Люди-автоматы и люди-куклы в изобилии населяли страницы произведений многих американских коллег-современников Оутс. Куда реже, однако, литература Запада поднимала вопрос о том, как овеществленный человек может вернуть себе достоинство, отвечающее за себя и за свои поступки личности. Эволюция Эллина и Джека — именно тот нечастый случай изображения американской литературы распредмечивания человека, обретением души и сердца. И что особенно важно, такое освобождение происходит не в условиях романтической свободы героев-аутсайдеров, а в конкретных и в целом весьма неблагоприятных для человека социальных условиях. Впервые в жизни восстает Эллина против условий существования, когда человеку отведена роль объекта приложения могучих сил обстоятельств, удел этакого ходячего страдательного залога. Впервые в жизни терпит поражение никогда не ошибающийся Марвин Хоу, которому в финале открывается ничтожество его былых побед и шаткость того самого благополучия, которого он так добивался. Он властен над вещами, но распоряжается он лишь мертвыми душами, а вот живые его колдовским чарам, оказывается, не подвластны. В конце романа Марвин — это яркое и зловещее воплощение американского идеала автономной личности, бессильный свидетель своего сокрушительного поражения. Счастливое соединение двух любящих сердец, сумевших вопреки всем невзгодам отыскать дорогу к друг другу. Испытанный сюжетный ход — та самая точка, что позволяет поволновавшемуся читателю со вздохом облегчения распрощаться с персонажами. Но в романе Оутс такого убаюкивающе благодушного конца нет. Для Эллины и Джека все начинается сначала, и многочисленные проблемы, осаждающие их, еще предстоит решить. Не обещая своим героям, что все в их жизни будет безоблачно, Оутс предлагает им спокойно и трезво всмотреться в запутанную, противоречивую реальность и не поддаваться отчаянию, не отвечать на насилие и принуждение истерическими жестами или мгновенной капитуляцией, а жить дальше. Анализируя творческий путь писателя, порой испытываешь соблазн интерпретировать его эволюцию по законам традиционной фабулы со счастливым концом, от поисков и заблуждений к победам-находкам. Коутс такие схемы лучше не применять. За безусловной удачей, романом «Делай со мной, что захочешь», последовала неудача, роман «Убийцы», 1975 год. Жизненные позиции персонажей романа, олицетворявших интеллектуальную и творческую элиту США, выявили под пером Оутс свою полную несостоятельность. Деятельность героев книги, политическая, художественная, религиозно-созерцательная, равно направлена в глазах Оутс в сторону от истины. В этом движении, однако, героев сопровождает их создательница, в поле зрения которой попадает лишь часть истины, то, что людей разъединяет, ослабляет. Неудача «Убийц», столь же огорчительная, сколь и закономерная, проливает свет на серьезнейшие трудности, что встают перед художниками, работающими с таким взрывоопасным материалом, как западная современность. Видя в ней лишь неразрешимые конфликты и торжество сил распада, некоторые писатели торопятся объявить увиденный ими хаос универсальной нормой, которая остается лишь отстраненно мастеровито регистрировать, не испытывая к миру и его обитателям ни любви, ни сострадания. Об опасности, такой чисто негативной ориентации художника, напомнила недавно увидевшая свет исследование американского литературоведа и писателя Джона Гарднера о нравственной литературе, 1978 год. В этой книге Гарднер подверг суровой критике творчества своих коллег-соотечественников, упрекнув многих из них за то, что они своими высокопрофессиональными и изощренно написанными произведениями не борются с тем дурным, что видят в окружающем мире, а, напротив, лишь удваивают хаос. Невзирая на имена и репутации, Гарднер критиковал писателей Америки за нравственный и эстетический релятивизм, следствием которого является пренебрежение к живой жизни и художественный произвол автономного созидателя словесных конструкций. Искусство разрушительное, искусство нигилистов, циников и ненавистников жизни воистину искусством не является, писал он. По своей сути искусство благородно и серьезно. Это игра, но игра, противодействующая хаосу и смерти. Он напоминал и читателям, и писателям о том, что в каждом новом поколении искусство заново открывает насущные человеческие нужды. Коль скоро речь зашла о таких насущных нуждах, то уместно напомнить, что западный человек в наше время испытывает острейший голод-нужду в положительных идеалах, жажду единения с себе подобными. Вместе с тем, ход развития буржуазных отношений — это как раз последовательное отрицание непосредственных, бескорыстных человеческих связей, выдвижение на первое место того, что Достоевский в свое время охарактеризовал как начало особняка, усиленного самопромышления, самосохранения, самоопределения в своем собственном «я». Там же, зимние заметки о летних впечатлениях, он определил это начало как агрессивное, требующее с мечом в руке своих прав. Оутс, внимательно читавший Достоевского и посвятивший ему ряд работ, снова и снова напоминает, сколь опасным может стать этот меч эгоцентризма и для самого писателя, и для тех, кто его окружает. Творчество Джойс Кэрол Оутс неразрывно связано с понятием трагического. И не только потому, что своей темой она избрала трагическую ситуацию, в которой оказалась свободная личность в условиях американской демократии, но и потому, что ее собственная писательская судьба в полной мере являет пример того, сколь двусмысленно в условиях буржуазного общества свобода творчества. Плоть от плоти своего времени, своей культуры, Оутс находит основание своей писательской деятельности, предупреждая о неблагополучии реальности, рекламирующей себя в качестве здоровой и благополучной. В то же самое время завороженность неблагополучием, поглощенность открывшимся злом обрекают рождающуюся картину мира на известную одномерность, как это происходит в «Убийцах». Размышляющая в своих эссе об изначальной предрасположенности человека ко злу, писательница порой не удерживается от соблазна живописать распад. Однако в лучших ее произведениях и прежде всего в романе «Делай со мной, что захочешь», Оутс-художник опровергает Оутс-теоретика. Отражая действительность согласно ее внутренним законам, а не параграфам экзистенциалистского кодекса, она создает облик мира, где антигуманным, отчуждающим силам противостоят человечность, благородство, величие духа, где много тупиков, но есть и выходы, которые найти нелегко, но искать надо, не позволяя брать верх циническим «все позволено» и «после нас хоть потоп». Искать во имя человека. Этот человек, как писал в свое время Фолкнер, порой совершает такие проступки, что может показаться, что он вообще не имеет права на существование. Но в других случаях, делает важную оговорку писатель, человек искупает вину, человек восторжествует. Этой верой в конечное торжество человека, в благородные гуманистические идеалы проникнуты лучшие произведения Джойс Кэрол Оутс. Сергей Белов.